Глава 19. Прибыли мы в столицу Ливии без проблем. Там, узнав, что произошло, нам организовали места для отдыха, достойные нашего статуса. Ну а я смог наконец-то принять душ и смыть с себя всю накопившуюся грязь, а также нормально поспать. Казалось бы, это такие обыденные вещи, но как же мне их не хватало в последние несколько дней. Невольно в такие моменты понимаешь смысл фразы, что имеем, не храним, потерявши, плачем. Утром следующего дня я первым делом встретился с Петром Валентиновичем. С ним пришлось поднять довольно много тем, так как оставить его без внимания после всего произошедшего я просто не мог. Я узнал, что Давид лежит после взрыва в местной больнице, приходя в себя, что абсолютно все выжившие наемники благодарны мне и что они в целом будут рады видеть меня в своих кругах, если я вдруг захочу построить себе такую же карьеру, как моя сестра Виктория. Одним словом, я обзавелся связями пусть и сильно потрепанной, но все же сильной группировкой наемников. Не знаю, пригодятся ли мне вообще когда-нибудь их услуги, но такие связи лишними не будут. После этого я вместе с Михаилом и Алисой прощался с оставшейся троицей аристократов. За ними прилетели их слуги, что должны были достать ребят в их родовые поместья, подальше от этого всего. «Я буду помнить вас», — сказала Виола, махая нам рукой на прощание. «Еще раз спасибо тебе, Евгений. Если будет время, загляни в мое родовое поместье. Род Редверсов будет рад тебя видеть». «Вейновы тоже будут рады тебя видеть в своих стенах», — скромно сказала Злата. «Про меня и Соковичей тоже не забывай». Это вставил свои 5 копеек Эрик. «Мой род долгов не забывает. Особенно после того, что ты сделал. Но еще бы, после всего, что произошло, они просто были обязаны признать долг жизни передо мной. Может, им это, конечно, не нравилось, но таковы правила нашего общества». «Брось, никаких долгов ко мне у вас нет», — улыбнулся я, поймав на себе короткий взгляд Алисы, после чего чуть погодя добавил. «В ближайшие дни я буду занят, но как только получится, обязательно с вами свяжусь, поэтому не прощаюсь». Это я тоже был обязан сказать, так как, опять же, манеры. Но все понимают, что такие вещи так просто не прощают, и ребятам еще придется постараться, чтобы придумать, как этот долг мне возвращать, если они не хотят прожить с ним всю жизнь. «Тогда буду надеяться, что мы еще соберемся вместе и сможем хорошо провести время», — сказала Виола, после чего им пришлось попрощаться и покинуть нас. «Наш самолет тоже уже прибыл», — сказал Михаил и протянул мне руку. «Даже не хочется прощаться после всего пережитого. Увы, рано или поздно настает такой момент, когда приходится расстаться». Едва заметно вздохнул я и пожал руку парню. «Надеюсь, мы скоро увидимся, и при иных обстоятельствах». «Я тоже». На лице Михаила вдруг вспыхнули противоречивые эмоции, и он поспешно развернулся, чтобы их скрыть. «Пойдем, Алисия, не будем заставлять родителей нервничать». «Одну секунду», — сказала его сестра и подошла почти вплотную ко мне. При этом в ее взгляде читалось что-то такое, чего я не мог понять. «Я тоже буду скучать, а это чтобы ты меня не забывал». Не успел я что-то сделать, как она неожиданно обняла меня за шею и крепко поцеловала в губы. Пару секунд я ощущал на себе приятное тепло ее губ, после чего она слегка отстранилась от меня, улыбнулась и быстрым шагом направилась в сторону своего брата, пока тот ничего не видел. Что ж, такое я вряд ли так просто забуду. И она с Тимофеем тоже, учитывая, что они следили за мной где-то рядом. Чувствую, они поймут эту сцену совсем не так, как должно. «Черный дракон провалился?» Не выражая никаких эмоций, спросил Дмитрий-младший тень, стоящую возле стены. «Неожиданно. До этого он не подводил меня. Он был убит командиром наемников «Белой волки», — произнес мужской голос у стены. «Я постараюсь найти в ближайшее время ему замену. Можешь не торопиться. Вряд ли мы сможем продолжить вести дела в том городе». Поправив стопку документов на своем столе, сказал Дмитрий-младший.